Я собираюсь по кусочкам вновь. Сотни неотложных дел ждут меня в цели. По улицам блуждаю, наблюдая, как цветет весна. Время осознать. Сердце мое сможет вновь стучать. Пойдем со мной, увидишь, как летят мечты. Везде их давят сапогом, а там дают им жить. Пока мы здесь, среди стеклянных стен, нам не взлететь. Ты видишь, этот мир не так, как я. Еще не сошлись ни у краски в твоих глазах. Покуда в сердце магия жива, люби, твори, мечтай, мечтай, мечтай. Пока мы здесь, среди стеклянных стен, нам не взлететь, нам не взлететь. много мыслей, шум в голове еще сильнее. На ласку ты все расплетется, но стоит только начать. Накрывает с головой кошмар, лица родных стираются, как стихнет шторм, что останется. Тебе.